Жорж Семенон. Поезд стоит в Жимоне 51 минуту. Сквозь крепкий сон Мегре смутно расслышал звонок, но не понял, что это телефон, и не почувствовал, как жена перегнулась через него, чтобы взять трубку. «Это Пополь», — сказала она, хорошенько пнув мужа. «Он хочет поговорить с тобой». «Это ты, Пополь?» — буркнул полусонный Мегре. «Это ты, дядюшка?» — отозвался тот на другом конце провода. Было 3 часа ночи. Постель была теплая, а окна покрылись цветами инея, потому что на улице стоял мороз. А в Жимоне, откуда звонил Пополь, всегда еще холоднее. «Что ты такое говоришь? Подожди! Я запишу имена. Отто... Да скажи по буквам, так будет вернее». Мадам Мегре наблюдала за мужем. Ее интересовало одно. Придется ему вставать или нет? И он, понятное дело, встал, объясняя брезгливым тоном. «В Жимоне случилась малоприглядная история. И Пополь под свою ответственность задержал вагон». Под Пополем подразумевался Поль Виншон, племянник Мегре, инспектор полиции, работавший на бельгийской границе. «И куда ты теперь?» «Сначала на набережную Орфевр, раздобыть кое-какие сведения, а потом, наверное, выйду первым же поездом». «С этим 106-м скорым, который отправляется из Берлина в 11 утра, вечно случаются неприятности. К нему прицепляют 2 вагона из Варшавы. Льеж он проходит в 23:44, когда вокзал практически пуст, и, наконец, прибывает в Эркелен в 1:57. Этой ночью ступеньки вагонов обледенели. В Эркелене бельгийские таможники, которые не слишком утруждают себя досмотром, прошлись по коридорам, открыли наугад несколько купе и поспешили сгрудиться вокруг теплой печки. В 2:14 поезд тронулся, пересек границу и прибыл в Жимон в 2:17. «Жимон! Поезд стоит 51 минуту!» — выкрикнул стрелочник, бегущий с фонарем по перрону. В большинстве купе пассажиры еще спали. Лампы были притушены, шторы на окнах спущены. «Пассажиров 2 и 3 классов просят выйти для таможенного досмотра!» — раздалось в коридоре. Инспектор Поль Виншон, подсчитав занавешенные окошки и окошки, в которых зажегся свет, нахмурил брови и подошел к начальнику поезда. «Почему сегодня так много пассажиров 1 класса? «Из-за международного конгресса дантистов, который открывается завтра в Париже. Таких пассажиров у нас по меньшей мере 25. А кроме того, обычное среднее число». Виншон поднялся в головной вагон и принялся одну за другой открывать двери, при этом повторяя заученным тоном. «Приготовьте, пожалуйста, паспорта! Приготовьте, пожалуйста, паспорта!» Если пассажиры спали, он зажигал свет и видел, как из полутьмы выступают лица, опухшие после тяжелого сна. «Приготовьте, пожалуйста, паспорта!» Через 5 минут он проходил снова, сталкиваясь с таможенниками, которые досматривали купе 1 класса. Заставлял всех выйти в коридор, проверял полки, шарил во всех углах. «Паспорта! Удостоверение личности!» Он добрался до немецкого вагона, где полки были обиты красным бархатом. Обычно в таких купе ехало 4 пассажира, но из-за дантистов, заполнивших 106-й поезд, туда набилось 6. Пополь бросил восхищенный взгляд на красивую женщину, сидевшую в левом углу. У нее был австрийский паспорт. На остальных он едва посмотрел. Но вот, забравшись в глубину купе, обнаружил мужчину, который лежал под толстым одеялом и не шевелился. «Паспорт!» — повторил Пополь, трогая его за плечо. Прочие пассажиры уже начали открывать свои чемоданы, потому что подходили таможенники. Веншон снова тряхнул спящего, тот завалился на бок. И через секунду инспектор убедился, что этот человек мертв. Все пришли в смятение. В слишком узком купе было не развернуться. И когда принесли носилки, стоило немалого труда уложить на них необычайно тяжелое тело. «Отнесите его в медпункт», — приказал Веншон, а чуть позже обнаружил, что в поезде едет немецкий врач. На всякий случай он поставил таможенника охранять купе. Молодая австрийка была единственной, кто выражал желание выйти и подышать свежим воздухом. Ей не разрешили, и она с презрительным видом пожала плечами. «Вы можете сказать, от чего он умер?» Врач недоумевал. С помощью Веншона он раздел мертвеца и даже тогда не сразу обнаружил рану. Лишь через некоторое время немец показал на жирной груди умершего едва заметный след. «Ему воткнули булавку в сердце», — заявил он. Поезду оставалось стоять еще 20 или 30 минут. Взволнованный Веншон вынужден был на месте принять решение. Он подбежал к начальнику поезда и потребовал, чтобы вагон отцепили. Пассажиры не понимали, что происходит. Ехавшие в соседних купе начали возмущаться, но им объявили, что вагон остается в Жимоне, а им придется искать себе другие места. Те же, кто ехал в одном купе с мертвецом, возмущались еще больше, когда Веншон заявил, что вынужден задержать их до утра. Но ничего другого не оставалось, если иметь в виду, что среди них находится убийца. Когда поезд уехал без одного вагона и шести пассажиров, Веншон почувствовал, как у него подгибаются ноги, и позвонил дяде. Без четверти четыре утра Мегре явился на набережную Орфевр, где светилось лишь несколько окон, и попросил дежурного инспектора приготовить кофе. К 4 часам его кабинет уже наполнился дымом трубочного табака. Мегре дозвонился в Берлин и продиктовал тамошнему коллеге имена и адреса, которые ему дал племянник. Затем он заказал Вену, потому что одна из пассажирок была родом из этого города. Отправил телеграмму в Варшаву, ибо в купе ехала некая Ирвич из Вильно. В это время в Жимоне, на вокзале в кабинете уполномоченного комиссара, Поль Веншон остался лицом к лицу с 5 своими жертвами, которые реагировали по-разному, в зависимости от темперамента. Огонь, во всяком случае, горел жарко, в кабинете стояла одна из тех больших вокзальных печей, которые поглощают уголь совок за совком. Веншон велел принести кресла из соседних кабинетов, крепкие конторские кресла черного дерева с гнутыми ножками и вытертой бархатной обивкой. «Обещаю проявить максимум расторопности, но ситуация такова, что пока я вынужден задержать вас до полного выяснения обстоятельств». Нельзя было терять ни минуты. Утром он хотел составить более или менее приемлемый рапорт. 6 паспортов лежали у него на столе. Тело Отто Брауна осталось в медпункте. «Если хотите, могу заказать для вас горячее питье, но решайте скорее, потому что буфет скоро закроется». Уже в 5:10 Веншона потревожил телефонный звонок. «Алло! Что вы говорите? «Разумеется. Да, возможно, есть какая-то связь. Хорошо. Отправьте его ко мне с первым же поездом. И документы, естественно, тоже». Мегре он позвонил из соседнего кабинета, чтобы никто не услышал их разговора. «Это вы, дядюшка? Еще одна новость. Несколько минут назад, когда поезд подходил к Алнуа, заметили, как какой-то человек вылез из-под вагона. Он бросился бежать, за ним погнались и в конце концов схватили. При нем был пакет, завернутый в клеенку. Там находились акции иностранных предприятий, большей частью нефтедобывающих, на значительную сумму. Этот человек утверждает, что зовут его Джефф Бебельманс. Родился он в Антверпене и по профессии акробат. Да, его привезут сюда первым же поездом. Вы тоже приедете первым поездом? Нет? В 10:20? Спасибо, дядя!» И он отправился к своим зебрам, как он их называл. С рассветом, казалось, стало еще холоднее. Небо белело, словно огромная льдина. Явились первые пассажиры, пошли пригородные поезда, а Виншон, глухой к протестам своих подопечных, отупевших от усталости, продолжал работать. Он не терял времени даром. Лишним временем, собственно, он и не располагал, ибо дело было такого рода, что влекло за собой дипломатические осложнения. Нельзя было до бесконечности задерживать пятерых пассажиров различных национальностей, пассажиров, бумаги которых находились в полном порядке. Единственное из-за того, что в купе, где они ехали, был убит человек. Мегре прибыл в 10:20, как и обещал. В 11 на запасном пути, куда доставили вагон, был произведен следственный эксперимент. В нем было что-то потустороннее, призрачное из-за мглистой погоды, холода и всеобщей усталости. Пару раз раздались нервные смешки. Кто-то из пассажиров выпил слишком много грогу, чтобы согреться. «Прежде всего, положим на место мертвеца», — приказал Мегре. «Полагаю, шторы на окне были опущены?» «Здесь никто ничего не трогал», — заверил его племянник. «Конечно, лучше было бы дождаться ночи, того самого часа, когда все произошло. Но на этот раз это было невозможно. Отто Брауну, согласно паспорту, исполнилось 58 лет. Он родился в Бремене и владел банком в Штутгарте. Судя по добротной одежде, так оно и было. Добродушный толстяк с бритым черепом ярко выраженного еврейского типа. Из Берлина по поводу его личности пришли следующие сведения. Был вынужден прекратить финансовую деятельность после национал-социалистической революции, но принес присягу верности правительству, и его не беспокоили. Считался очень богатым человеком. Безвозмездно передал 1 000 000 марок в кассу партии. В одном из карманов покойного Мегре обнаружил счет из отеля «Кайзерхоф» в Берлине, где Отто Браун остановился на 3 дня по пути из Штутгарта. 5 пассажиров тем временем выстроились в коридоре, и кто с тоской, кто с бешенством, следили за передвижениями комиссара. Тот, указав на багажную полку над Брауном, спросил: «Это его вещи?» «Нет, мои», — резко возразила Лена Лейнбах, австрийка. «Не угодно ли вам будет сесть на то место, какое вы занимали ночью?» Женщина неохотно подчинилась. Порывистые движения свидетельствовали о том, что она почти пьяна. На ней была роскошная норковая шуба, очень элегантное платье, на каждом пальце сверкало по кольцу. Из Вены по ее поводу пришла следующая телеграмма. Куртизанка очень высокого класса. Имела множество похождений во всех европейских столицах, но полиции ни разу не приходилось заниматься ею. Долгое время была любовницей германского принца. «Кто из вас сел в поезд в Берлине?» — спросил Мегре, оборачиваясь к остальным. «Вы позволите?» — произнес кто-то на прекрасном французском языке. Это и в самом деле был француз Адольф Бонвуазен из Лиля. «Я смогу представить вам все нужные сведения, потому что еду с самой Варшавы. Вначале нас тут было двое. Я работаю на предельной фабрике, которая имеет филиал в Польше, и сейчас возвращаюсь из Львова. В Варшаве в поезд сели только я и эта госпожа». Он указал на пожилую даму, еврейку, как и Отто Браун, толстую, смуглую, с распухшими ногами, одетую в каракулевое пальто. «Мадам Ирвич из Вильна». По-французски она не говорила, и с ней пришлось объясняться по-немецки. Мадам Ирвич, жена крупного торговца мехами, ехала в Париж на консультацию с известным медиком и выражала свой протест против. «Сядьте на места, которые вы занимали». Оставалось еще двое мужчин. «Ваше имя?» — спросил Мегре у первого, высокого, худого, очень породистого, который по внешнему виду походил на офицера. «Томас Хауке из Гамбурга». О нем сведения из Берлина оказались более подробными. «В 1924 году приговорен к 2 годам тюрьмы за торговлю краденными драгоценностями. После освобождения находился под надзором. Посещал увеселительные заведения многих европейских столиц. Подозревается в подпольной торговле кокаином и морфином. Наконец, последний мужчина. Лет 35, в очках, с бритым черепом и суровым лицом. «Доктор Гельхорн из Кёльна», — представился он. Тут случилось забавное недоразумение. Мегре спросил, почему, когда обнаружили, что его попутчик не шевелится, он не оказал первую помощь. «Потому что я доктор археологии, а не медицины». Теперь все расселись в купе точно так, как предыдущей ночью. Отто Браун, Адольф Бонвуазен, мадам Ирвич, Томас Хауке, доктор Гельхорн, Лена Лейнбах и, разумеется, все, кроме Отто Брауна, который, к сожалению, свидетельствовать уже не мог, отрицали, что имеют какое-либо касательство к убийству, и каждый утверждал, что ему ничего не известно. Мегре провел 1/4 часа с Джеффом Бебельмансом, акробатом из Антверпена, который вылез из-под вагона Волнуа, имея при себе акции на предъявителя общей стоимостью 3 миллиона. Когда Бебельманса подвели к телу, он не изменился в лице и лишь осведомился. «Кто это?» При обыске у него нашли билет 3-го класса от Берлина до Парижа, что не помешало ему часть пути проделать под вагоном, с тем, чтобы на границе не обнаружили акций. Но Бебельманс оказался не из говорливых. Ничуть не унывая, он твердил: «Ваше дело задавать вопросы, мне же совершенно нечего вам сказать». Сведения о нем оказались не слишком впечатляющими. Раньше он был акробатом, потом работал официантом в ночных заведениях в Брюсселе, затем в Берлине и других городах. «Итак», — начал Мегре, беспрерывно делая короткие затяжки, несмотря на присутствие 2 дам. «Вы, Бонвуазен и мадам Ирвич, сели в поезд в Варшаве. А кто сел в Берлине?» «Сначала это госпожа», — заявил Бон Вуазен, указывая на Лену Лейнбах. «Где ваша кладь, мадам?» Она указала на полку, расположенную над мертвецом, где лежали три роскошных чемодана крокодиловой кожи в бежевых чехлах. «Значит, вы положили ваш багаж сюда, а сами уселись в противоположном углу, по диагонали?» «Покойный? То есть, я хочу сказать, этот господин вошел следом», продолжал Бон Вуазен, которому безумно хотелось поговорить. «Без багажа? Он нес с собой только плед». Мегре вышел посовещаться с племянником. Они вновь посмотрели содержимое бумажника убитого, где нашли багажную квитанцию. Вещи уже прибыли в Париж, и Мегре позвонил, чтобы чемоданы срочно открыли. «Хорошо, теперь...» — он указал на Хауке. «Этот господин...» «Он сел в Кёльне». «Это верно, господин Хауке?» «Точнее, в Кёльне я перешел в другое купе. Раньше я ехал в купе для некурящих. Доктор Гельхорн тоже сел в Кёльне, где он жил. Пока Мегре, сунув руки в карман и задавал вопросы, что-то бормотал себе под нос, внимательно всматривался в каждого. Поль Веншон, как хороший секретарь, на ходу делал записи. И вот что в этих записях можно было прочесть. «Бон Вуазен. До немецкой границы казалось, что только мы с мадам Ирвич знакомы между собой. После таможни мы все кое-как устроились, чтобы вздремнуть, и притушили лампу. В Льеже я увидел, что дама, сидящая напротив меня, Лена Лейнбах, хочет выйти в коридор. Господин, сидевший в другом углу, Отто Браун, тут же встал и спросил у нее по-немецки, куда это она собралась. «Я на минуту подышать воздухом», — ответила женщина. «И я совершенно уверен, что он сказал ей, садись на место». Дальше Бон Вуазен рассказывал. В Намюре она снова хотела выйти, но Отто Браун, который, казалось, спал, пошевелился, и она осталась. В Шарлеруа они снова разговаривали, но я уже засыпал и помню смутно. Значит, в Шарлеруа Отто Браун был еще жив. Был ли он еще жив в Эркелене? Этого никто не мог знать. Таможенник лишь приоткрыл дверь и увидел, что все спят, и удалился. Значит, именно между Шарлеруа и Жимоном, то есть в течение часа или полутора часов, кто-то из пассажиров должен был подняться, приблизиться к Отто Брауну и вонзить ему в сердце булавку. Только Бон Вуазену не было нужды подниматься. Стоило ему немного наклониться вправо, и он коснулся бы немца. У Хауки, сидевшего напротив, тоже была выгодная позиция. Затем шел доктор Гельхорн. И, наконец, обе женщины. Несмотря на холод, на лбу Мегре выступили капли пота. Лена Лейнбах пожирала его бешеным взглядом, а мадам Ирвич жаловалась на ревматизм и по-польски изливала душу Бон Вуазену. Томас Хауке вел себя с большим достоинством, крайне высокомерно, а Гельхорн утверждал, что у него срывается важная встреча в Лувре. Вот еще записи Веншона. Мегре Лене. «Где вы живете в Берлине?» «Лена. Я приехала туда всего 8 дней назад. Остановилась, как всегда, в Кайзерхофе. Мегре. Вы были знакомы с Отто Брауном?» «Лена. Нет. Может быть, мы встречались в холле или в лифте?» «Мегре. Почему же после немецкой границы он заговорил с вами так, будто вы были знакомы?» Лена с иронией. Возможно, потому, что мы оказались на чужой территории, и он обнаглел. В Германии еврей не имеет права ухаживать за женщиной арийской крови. Мегре. И поэтому он не позволил вам выйти в Льеже и в Намюре? Лена. Он просто сказал, что я могу простудиться. Допрос еще продолжался, когда позвонили из Парижа. В 8 чемоданах Отто Брауна содержалось столько одежды, белья и других предметов личного обихода, что можно было предположить, будто банкир уезжал надолго или навсегда. Но денег ни гроша, а в бумажнике только 400 марок. Что же до других пассажиров? То у них нашлось у Лены Лейнбах 500 французских франков, 50 марок, 300 крон. У доктора Гельхорна 800 марок. У Томаса Хауке 40 марок и 20 французских франков. У мадам Ирвич 30 марок, 100 франков и кредитное письмо на имя польского банкира в Париже. У Бонвуазена 12 злотых, 10 марок, 5000 французских франков. Оставалось осмотреть ручную кладь, которая находилась в купе. В саквояже Хауке лежали только запасной костюм, смокинг и белье. У Бонвуазена нашли две колоды крапленых карт, но настоящее открытие было сделано при осмотре чемоданов Лены Лейнбах. Под хрустальными и золотыми флаконами, под бельем и платьем обнаружилось искусно встроенное двойное дно. Но тайник оказался пустым. На все вопросы Лена Лейнбах отвечала одно. «Я перекупила эти чемоданы у одной дамы, которая занималась контрабандой». Представился прекрасный случай. Лично я никогда не пользовалась тайниками. Так кто же убил Отто Брауна в синеватой полутьме, царившей в купе между Шарлеруа и Жемоном? В Париже начинали беспокоиться. Мегре то и дело требовали к телефону. История наделала изрядного шуму. Возникли осложнения. Номера акций, найденных у Бибельманса, были переданы крупнейшим банкам, и оказалось, что акции кредитоспособны. Мрачноватый следственный эксперимент в вагоне начался в 11 утра. Его участники вышли оттуда только в 2 часа, и потому что мадам Ирвич упала в обморок, заявив по-польски, что не может больше выносить трупного запаха. Поль Веншон побледнел. Ему казалось, что дядюшка утратил свое обычное хладнокровие, или, вернее, пребывает в нерешительности. «Что-то не так, дядя?» — спросил он вполголоса, пока они пересекали пути. «Хотелось бы мне найти эту булавку», — вздохнул Мегре. «Подержи-ка их еще часок». «Мадам Ирвич больна». «Ну и что же я могу с этим поделать?» «Доктор Гельхорн утверждает, что...» «Пусть себе утверждает», — сухо отрезал комиссар. И в одиночестве отправился завтракать в привокзальный буфет. «Замолчи, говорю тебе», — ворчал Мегре, между тем, как его племянник совершенно растерялся и не знал, что ему делать дальше. «От тебя одни неприятности. Я скажу тебе все, что думаю по этому поводу. Потом, предупреждаю тебя, выпутывайся сам. А если не сможешь выпутаться, не вздумай больше звонить дядюшке. Дядюшка уже по горло сыт». Потом добавил уже другим тоном. «Вот, я нашел единственно возможное логическое объяснение. Тебе предстоит отыскать доказательства или добиться признания. Попытайся не потерять нить. Первое. Отто Браун, известный богач, едет во Францию с 8 чемоданами и кучей костюмов, но в кошельке у него всего 400 марок. Второе. Была какая-то причина тому, что пока поезд следовал по Германии, он делал вид, будто не знаком с Леной Лейнбах, а переехав через бельгийскую границу, начал обращаться к ней на «ты». Третье. Он не хотел, чтобы она вышла ни в Льеже, ни в Намюре, ни в Шарлеруа. Четвертое. Она предпринимала отчаянные, упорные попытки выйти, несмотря ни на что. Пятое. Некий Бибельманс, никогда не встречавший Брауна, иначе он, по крайней мере, хоть как-то отреагировал бы, увидев его труп, имел при себе акций на 2 или 3 миллиона. Тут Мегре заворчал: «Объясняю тебе, Отто Браун, будучи евреем, предпочитал вывести из Германии свое состояние или его часть. Зная, что его багаж будет тщательно досмотрен, он знакомится в Берлине с куртизанкой и заказывает для нее чемоданы с двойным дном. Вряд ли таможенники станут копаться в женском белье. Но у Лены Лейнбах, как у всякой уважающей себя куртизанки, есть сердечный друг — Томас Хауке. Томас Хауке — профессионал. Еще в Берлине, а может быть даже в самом Кайзерхофе, извлекает акции из тайника. И все это сведомо Лены. Она садится в поезд первой и кладет вещи на место, которое Браун, несмотря ни на что боящийся подвоха, указал ей заранее. Сама она занимает место в дальнем углу, потому что они якобы не знакомы. В Кёльне Хауке, чтобы следить за ходом событий, занимает место в том же купе, а статист, возможно, профессиональный взломщик, едет в третьем классе с акциями. При переезде через каждую границу ему приходится прятаться под вагонами. Когда граница остается позади, Отто Брауну, естественно, больше нечего бояться. Теперь он в любую минуту может открыть чемоданы своей спутницы, чтобы забрать оттуда акции. Вот почему Лена Лейнбах сначала в Льеже, а потом в Намюре и Шарлеруа пытается сойти с поезда и исчезнуть по-английски. Он ей доверяет? Догадывается о чем-то? Попросту влюблен? Не знаю. Так или иначе, он неусыпно следит за женщиной, и это начинает выводить ее из себя. Ведь в Париже он неизбежно обнаружит кражу. А может быть, уже и на французской границе. Здесь ему нет никакой причины прятать свои акции, и он поднимет двойное дно. Томас Хауке тоже осознает это. И убивает Брауна? Убежден, что нет. Если бы Хауке поднялся, кто-то из попутчиков обязательно бы это заметил. Мне кажется, что Брауна убили тогда, когда ты вошел первый раз и объявил: «Приготовьте, пожалуйста, паспорта». Тут все повскакивали с мест, в темноте, с заспанными глазами, и только у Лены Лейнбах был предлог подойти к Брауну вплотную. Она должна была открыть свои чемоданы. Я убежден, что это было именно в этот момент. «Но булавка!» «Ищи!» — проворчал Мегре. «Может, это была брошь. «Если бы эта женщина не наткнулась на такого типа, как ты, который велел раздеть покойника, то долгие часы все считали бы смерть естественной. Но ты накачал нам на шею все неприятности. Теперь выпутывайся, как знаешь. Убеди Лену в том, что Бебельманс заговорил. Скажи Бебельмансу, что Хауке попался на крючок. В общем, используй все трюки. После чего удовлетворенный Мегре пошел выпить кружку пива. А Виншон последовал указаниям дяди. Старые трюки не подвели. Не подвели они большей частью потому, что у Лены Лейнбах к шляпке была приколота огромная бриллиантовая брошь в форме стрелы. И Пополь, как назвала его мадам Мегре, показал на нее пальцем и заявил: «Теперь вы не сможете отпираться. Там на булавке кровь». Это была ложь. Но женщина впала в истерику и созналась. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч. Январь 2022 года.